Глава вторая. Маша услышала мои шаги еще на подходе. Когда я тихо открыла дверь, на столе дымилась чашка чая. Вокруг изящной ручки небрежно закручена веревка от чайного пакетика. Мы с подругой не были фанатками церемоний. «Не удалось поспать? Впрочем, ты как раз вовремя. Смотри, я нашла ошибку, которая не давала закончить. Сущая мелочь, но теперь все идет как по маслу». Она подвинулась, давая мне возможность подойти к столу. Забыв обо всем, с головой окунулась в работу над своим детищем. Маша помогала дорабатывать проект, проникнувшись ничуть не меньше моего. Она с таким успехом находила мелкие нестыковки, что я считала нас просто идеальной рабочей парой. С ума сойти! Кто бы мог подумать? Я не поверила своим глазам, с открытым ртом наблюдая за полетом последней разработки. Просто скорость света! Никто не успеет пресечь доступ! «Нас не догонят!» «Жалко, что мы не можем это почувствовать на практике», — Маша с досадой покачала головой. Посмотрев на выражение моего лица, уже не сводила глаз. «Так, ты что задумала?» «Тебе не понравится», — пообещала я, глядя на растерянное лицо коллеги. «Сначала. А потом, если все получится, мы сможем праздновать победу всем кланам». И поспешила рассказать Маше о своем маленьком, миленьком плане по захвату мира. И, конечно же, она отказалась. Возмущалась, открещивалась от участия, но потом все равно согласилась. А я так и знала. В этом была вся Машка. Она никогда бы не оставила меня одну. В эту ночь у нас развернулась настоящая битва. Не знаю, кто стоял по ту сторону, но нам вставляли палки в колеса, блокировали на ходу. Но мы были быстрее. Волки вычислили наше местоположение, отключили питание, но лисы – хитрый народ, резервные генераторы работали целую ночь. К утру баталии и не думали утихать. Мы взломали счета и перевели деньги в пользу благотворительной организации по охране лис. С последней командой программе свет от генераторов в логове потух. Странно, а мощности должно было хватить на несколько дней. «Мы это сделали!» Маша чуть не удушила меня в объятиях. До нас сквозь запертую дверь стали долетать возбужденные голоса и звуки быстрых шагов. Давно ли царит такая суматоха? «Это из-за нас?» «Вряд ли», — понадеялась я. «Из-за нас вырубили свет, а вот переполох, да». «Нас вычислили?» Маша забавно поджала губы, и ей не надо было произносить вслух, что она имеет в виду волков. «Определенно». Пришлось признать, отключение света в городе просто не может быть таким шикарным совпадением. «Признаемся?» – она повернулась ко мне, лицо подруги покрылось розовыми пятнами. «Ни за какие ковришки! Мы же истинные лисицы!» Я знала, что надо стоять на своем до последнего. В мире оборотней, где сила имела главное значение, мы всегда брали хитростью. «Пусть нас пронесет», – шепнула себе под нос Маша. «Я теперь точно не смогу заснуть». В дверь забарабанили. «И не получится», — выдавила я, собираясь открывать нетерпеливым гостям. Размашистыми шагами в кабинет вошли Вадим и Никита, мои братья. Обличающие взгляды пригвоздили к полу сначала меня, а потом и Машу. Ни капли сомнения, они точно были уверены в виновниках произошедшего. «Зачем?» — только и спросил Вадим. А мы молчали, как рыбы. «Что нос вздернуло? Головы лишиться хочешь?» Потом медленно перевел взгляд с меня на Машу и обратно. «Вы хоть знаете, что мы еле успели вас прикрыть?» С удивлением посмотрела на подругу, чтобы убедиться. Я все слышала правильно. «Прикрыть?» «Что вы использовали?» Вместо ответа Никита подошел к столу. «И не говори, что ничего. Эта штука летает со скоростью света». Наверное, гордость отразилась в наших глазах, потому как брат кивнул, словно соглашаясь со своей догадкой. «Вдвоем сотворили, да?» И я не знаю, чего в его «да» было больше – уважения или возмущения. «Нам придется его уничтожить!» Вадим уже отключал от компьютера провода. «Не смей! Ты что? Там же...» «Ты знаешь, кто снаружи?» – безапелляционно оборвал меня на полуслове Никита. «Нет!» – я стиснула зубы. «Волки! Когда они обнаружат, откуда шел сигнал, просто дело времени. Надо продолжать?» Многозначительный взгляд на меня, а потом более снисходительный на Машу. «Отец не позволит!» — в этом я была уверена. «Да, зато Леша бы мог остаться без невесты. Это еще почему? А тут два варианта. Или он сам откажется от преступницы, или волки потребуют тебя в качестве компенсации. Как тебе перспективы?» Я первый раз видела, чтобы Вадим так быстро зверел. «Ты чем думала, когда деньги волков переводила безвозвратно?» Никита наседал на меня ничуть не меньше. «Но они...» Я постаралась защититься, но мне не дали. «Они вернули все до копейки, в отличие от вас». Тяжесть всей ситуации стала до меня доходить. Когда нас обнаружили во вражеском тылу, думали об одном – успеть довести дело до конца. Не получилось бы удерживать деньги, а потом вернуть их обратно на счет. Точно были бы пойманы. И уйти ни с чем тоже не могли. Вот и... Все, время разговоров подошло к концу. Вадим выдернул последний провод и вытащил системный блок. Никита нашел на столе наше детище, повертел в руках, провел по острым краям железки и направился с ним к выходу. «А теперь по кроватям и молитесь всем лисьим богам», – бросил Вадим напоследок. Я ненавидела, когда они начинали так себя вести. Синдром старших братьев проявлял себя во всей красе и прогрессировал, как только они чувствовали малейшую опасность. Хотя, стоит признать, сейчас даже я ощущала запах моего горелого хвоста. Но раскаивалась ли я в содеянном? Возмутительно, но нет, ни капли. Сейчас я жалела только об одном, что я не могу телепортировать из магазина сверху один очень полезный спрей. Сбивает нюх у кого угодно. Ох, как бы он сейчас пригодился. А тем временем Маша медленно опустилась на стул, прикрывая рот рукой, а ее глаза забегали по кабинету. Один в один, потерянный кролик. «Надо уходить!» Слабый голос, дрожь в коленях. Девушку надо было срочно выводить отсюда. А то, если нас еще не раскусили, один взгляд на нее и все. Финита ля комедия. Мне самой хотелось спрятаться. Инстинкты вопили. «Бросай все! Беги! Спасай шкуру! Запутай следы!» Но я взяла Машу под локоть и потащила на выход. И у порога с нее, наконец, спало оцепенение. Она дала деру, не справившись с зудящими лисьими повадками. «А я что? Я за ней!» Особенно после того, когда слуха донесся звук незнакомых голосов. Природа была во многом сильнее нас. Ведомые внутренним чутьем, мы разделились в коридоре и мчались, старательно избегая шумных мест. Я начала петлять по ходам, запутывая следы, намеренно проходя по местам с резкими запахами, кладовым со специями, винному погребу, хранилищу трав. Сбить со следа на случай погони это желание охватывало каждую часть тела, заставляя нестись вперед. Ясно было одно – волки уже в нашем логове, и вряд ли они были дружелюбно настроены, только не после ночных событий. Могли ли они потребовать наши с Машей рыжие шкурки? Да легко. Оставалось надеяться, что мои братья успели прикрыть нас. А если нет? Я влетела в свою комнату, не веря, что смогла добраться без приключений. Прижалась спиной к двери и перевела дух. Обвела взглядом хаос в комнате, пытаясь найти хоть что-то полезное, вещь, которая смогла бы сбить со следа волков. Но взгляд ни за что не зацеплялся. Железки, винтики, микросхемы – ничего способного хоть немного перебить мой собственный запах. Под рукой зашуршал пакет, и я вздрогнула, накаленная до предела. «Точно!» – кажется, выход из ситуации сам напрашивался. На ручке двери висел пакет с недавней покупкой – мужской футболкой Пола. Мне пришлось приобрести ее под давлением отца, настаивавшего на покупке подарка будущему жениху. А так как лисы всегда были практичными, я и купила, на мой взгляд, полезную вещь. Да и что говорить, не очень-то мне хотелось сильно забивать голову выбором презента. Увидела и взяла первую попавшуюся футболку. Да, с размером промахнулась. Леша смущенно вернул мне ее. Подарок был не впору. И вот она уже несколько дней висела у меня на выходе, ожидая обмена. И сейчас в этом я видела просто перст судьбы, мое спасение. На футболке должен был остаться его запах, пусть и легкий. Сунув нос в содержимое пакета, несмело улыбнулась. Должно сработать. В кровать юркнула прямо в этой футболке, зажала кулаки, закрыла глаза и стала прислушиваться. Около получаса я лежала, притаившись в полной темноте. И когда дверь в мою комнату отлетела к стене, словно и не была закрыта, я поняла — пришли мои неприятности. «Здесь! И не морочьте мне голову!» Уверенный мужской голос пробрал до дрожи. Адреналин хлынул в кровь, я внутренне подобралась, села на кровати и стала всматриваться в силуэт на фоне дверного проема. Не знаю, со страху или нет, но мужчина показался мне просто огромным. Он прекрасно ориентировался в полутьме, перешагнул через гору железок и потянулся к выключателю. Через мгновение свет озарил мою комнату. «Выйдите из комнаты моей дочери! Если хотите предъявить обвинение, делайте это как полагается, в гостиной, при всех, имея на руках все доказательства. Именно этим я сейчас и занимаюсь». Я встретилась со снежной вьюгой с голубым отливом, беспощадной, взирающей на меня из глубины глаз блондина. Я прочитала в его взгляде свой приговор. Крепко сжатые губы, ухмылка, больше напоминающая оскал голодного хищника. Она так странно смотрелась на привлекательном лице мужчины. «Лисий бог, этот волк собирается сожрать меня с потрохами, а я думаю о всякой чепухе». «Вы занимаетесь разглядыванием моей дочери, Станислав Юрьевич. На данный момент я смотрю в наглые желтые глаза воровки». Вперед выступили Вадим с Никитой, заслонив меня от всевидящего ока Альфы. В том, что это был сам господин Суворов, я не сомневалась ни минуты. Одна аура чего стоила. Мне хотелось обернуться лисицей, прижать уши к голове и спрятаться подальше. «На каком основании вы называете нашу сестру воровкой?» Ее запах был в той комнате, откуда шел сигнал. «Показалось. Как видите, вы ее разбудили». Я не видела лица Вадима, но явственно чувствовала в его голосе злость. «А теперь выйдите отсюда. Потом все обсудим». «Что тут обсуждать? Вы двое пытаетесь прикрыть свою сестру. Я уверен, всю ночь там просидела именно она». «Егор!» – громоподобно позвал он. Звук шагов, а потом удар металла об пол. Я привстала и наклонилась влево, чтобы разглядеть происходящее, и обмерла, узнав в груди железа на полу системный блок из кабинета. Мой бывший надежный друг, товарищ и соратник. В душе я оплакивала его потерю горючими слезами. «Значит, Никита с Вадимом не успели». «Мадам, это должно быть ваше?» Ироничный голос заставил меня посмотреть на Суворова. Он разоблачающе улыбался. «Обаятельный гад! Наверное, прекрасно знает, какое впечатление производит на слабый пол и успешно этим пользуется». Я видела, как сжимались кулаки у братьев, слышала, как отец что-то говорил в спину Альфе Волков, но тот не сводил с меня глаз. Нужно было отвечать, и я прочистила горло. Но Никита ответил за меня. «Счет за испорченный блок предъявлю вам я, как хозяин». «Обязательно», — спокойно согласился Суворов. «Как только эта барышня вернет все наши деньги обратно». Блондин перевел взгляд на братьев, потом на отца. Повел плечами, застегнул пуговицу приталенного пиджака. «Обращаюсь к вам не только как к главе клана Лис, но и как к отцу воровки. Я даю сутки на то, чтобы недоразумение...» Это слово он выделил голосом особо. «Было улажено. Завтра ровно в 10 я вернусь. И если вдруг у вас возникнут какие-то сложности, я лишу вас дочери». Во мне все вздрогнуло. Скрутилось в узел и раскрутилось вновь. «Что он имел в виду? Он меня убьет? Украдет?» «Да ты понимаешь, что говоришь!» Вадим сорвался с места, собираясь налететь на Альфу Волков, но тут блондин зарычал так, что все вздрогнули. «Это вы не понимаете, с кем позволили играть этой девочке! У меня все!» Он развернулся и вышел. А за ним удалился и его помощник. В коридоре толпилась огромная куча народу. И волки, и лисы. В комнате остались только мой отец, Вадим с Никитой и Григорий, казначей клана, и мой жених. А вот последний смотрел на меня как-то странно. Отец в сердцах стукнул по стене и устало потер лицо, а братья не сводили с меня глаз. «Одевайся и пошли», — наконец сказал Вадим. «Куда?» — сдавленно спросила, проглатывая ком в горле. «Хочешь пасть волка?» — отрицательно покачала головой. Тогда сейчас же зовешь свою Машу, и будем думать, как совершить невозможное. И если мы не успеем... Готовься, Екатерина!» Словно смиряясь с какой-то мыслью, сказал отец. Алексей задержался в дверях, но я не нашла в себе силы взглянуть на него. Не знаю, что я хотела или боялась увидеть в его глазах. Просто была не готова к еще одному удару. Нужно было отразить этот. Дверь за ними захлопнулась, и я вскочила с кровати. Не думая, оделась в первую попавшуюся одежду, а потом замерла на пороге. «Гениев всегда признают после смерти», — скромно приободрила я себя и вышла. Машу, как оказалось, уже позвали. Она ждала в коридоре, похожая на мышку, пойманную в клетку. «Что столпились? Расходимся!» — прикрикнул на зевак Вадим. А Никита подогнал нас, указывая направление. «Но как мы будем работать, если наш системник...» «Ты видела, как он разбил твое последнее изобретение?» «Нет». «Вот и мы не видели». С каменным выражением лица Вадим двинулся вперед, а Никита, как конвоир, шел сзади. Мы шли к кабинету братьев. «А где все остальные?» — шепнула я, когда мы уже порядком удалились от народа. «Как где? Убирают за младшей сестрой», — удивил меня Никита. «Да что там убирать, если волк и так все понял?» «Вот именно. И ребята тоже все поняли. Работают, чтобы вернуть деньги обратно». «Но как вы узнали?» «Нетрудно было предсказать, что он потребует. Мы одного не учли, что у них такой отличный нюх. Как бы мы его ни уверяли, что это наших рук дело, все на смарку. Он с точностью мог сказать, кто и сколько времени провел в том кабинете, и твой запах волку чуял сразу». «Да, его позабавило, что ты петляла по складам и кладовым», — хмыкнул Никита, поражаясь мне. А я переглянулась с Машей и поняла по румянцу, что и она делала то же самое. «Но почему тогда он не явился к ней?» «Не знаю», — словно читая мои мысли, сказал Вадим. «Он как учуял тебя, так и пошел по следу, словно ищейка. Маша, в отличие от тебя, не сидит там круглыми сутками». «Ну да», — прошептала моя подруга по несчастью. «Катя там почти живет, особенно последние сутки». «Ну, вот тебе и ответ», — пожал плечами Никита и открыл дверь кабинета. 6 пар глаз разом посмотрели на меня. «Входи, мелкая, будем спасать тебя от серого волка». «Успеем?» — закусив губу, спросила Маша. Вадим посмотрел на нас прямо, и я поняла, врать не будет. «Не факт», —